палатах дворца, то есть это и был настоящий дворец, перегороженный на комнаты. Валино семейство обитало в одной комнате, в выгороженном куске огромного двухсветного зала. Высота потолков достигала метров 10, что ли. И тут остроумный отец семейства построил лестницу и какие-то деревянные палати наверху. И оттуда всегда гроздьями рук и ног свешивались дети, глядя вниз, как в деревне с печки. Дети вроде кошек, обожают забираться наверх и сидеть там, или вниз под стол и тоже затаиваться, я уже говорила. Сейчас это опять дворец в начале Петровки. Справа, если спускаться от Петровских ворот от бульвара. Мне с Валей говорить было не о чем. Она была очень тихая. Она не умела играть на рояле. Она не представляла для меня никакой ценности. Троечница с волосами цвета льна и синими, как подснежники, глазами. Косы у Вали были, но тоже блеклые, льняные, бесцветные. Настоящие, светло-русые, не такие толстые, пшеничные, как у Говоровой. Все мои помыслы были сосредоточены на этой проклятой пианистке, на нашей старости, которая никак не хотела мне аккомпанировать. Поэтому я часто оборачивалась и смотрела на Светлану Говорову угрожающе. Я посылала ей записки. «На большой перемене репетируем». Она тихо склоняла свой выпуклый, как у теленка, ясный лоб над тетрадями и в ответ никогда не морщилась, не щурилась, не реагировала. У нее вообще на лице бывало или безбрежное спокойствие, или расцветала скромная, тихая, ясная улыбка. Больше никакой мимики не наблюдалось. Странное существо. Кроме того, она была отличница, то есть для нее трудностей не существовало. Я была двоечница и уроков не учила никогда. По арифметике — двойки, по истории — двойки. Мы с мамой иногда не спали ночами, а то и просто вместо сна уходили на улицу, когда дед особенно кричал. В школе все было чисто. Сияющие натертые красные полы, цветы на окнах, девочки в чистых фарточках. Дома, как я уже писала, мы спали под столом, в компании с толпами хищных клопов, которые, как только человек засыпал, выходили из-за книг. Но если у человека есть цель, все остальное для него не существует. Я бредила Чайковским. Однако проклятая Светлана играла только подснежник, даже тройку не хотела. Наша учительница, красавица Елизавета Георгиевна Орлова, похожая на актрису Веру Морецкую, всегда зорко следила за классом, держала всех в строгости и лично меня муштровала, чтобы хоть как-то сдержать. Я сидела у нее под носом. Когда все писали, то же самое вынуждена была делать и я. Елизавета Георгиевна живо возвращала мое внимание к тетрадке. Я любила ее преданно, я ее обожала. Иногда мне снилось, что мы уже кончили четвертый класс, и она от нас уходит. Я просыпалась в слезах. Мне кажется, что она меня тоже по-своему любила, но никогда этого не показывала. Так бывает, что строгие учителя оставляют в душе гораздо более важный след, чем мягкие и добрые. К декабрю репетиции участились. Наша выдающаяся школа готовилась к Новому году. Нам предстояло отчитаться классным концертом. Все силы были брошены на это. Мне теперь аккомпанировала наша учительница пения, толстая красавица, с косой вокруг головы и в белой кружевной шали. Она была такая же полная и медлительная, как Говорова, но гораздо ее горделивее. Ольга Михайловна спросила меня, запевал у классного хора, что я буду петь. Я назвала «Родина слышит», хотя хотела сказать